Глава 5. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Город Каласк, дом семьи Тинаи. Несколько минут спустя. Как только я спустился вниз, ко мне сразу же подошел Гасанг. Но опережая все его вопросы, я быстро ему сказал: «С Такией теперь все будет нормально. Насколько это вообще возможно в данных условиях? Более подробно тебе потом расскажет твоя жена или Тинаи. Есть кое-какие нюансы, но, думаю, лучше тебе их разъяснит именно Кальна, ведь боюсь, что твоя старшая дочь о них просто не знает». Вампир медленно кивнул мне в ответ. Однако потом он сначала посмотрел в сторону лестницы, уходящей наверх, и только после этого перевел на меня свой взгляд. Немного помолчал и, видимо, на что-то решившись, уже открыл рот, собираясь что-то сказать. Я примерно догадывался, о чем же он хочет спросить, потому, вновь опережая его, произнес: «Это должен быть ваш разговор с нею». И я поднял глаза к потолку, как раз посмотрев туда, где должна была находиться Кальна. Гасанг тоже понял, о ком я сейчас говорю. Я же продолжил: «Уверен, что чуть позже она расскажет тебе все сама». И, немного подумав, добавил: «Расскажет вам всем». «Хорошо», — кивнул Гасанг, после чего вновь замолчал. Но его молчание не продлилось и нескольких секунд. Вот он опять взглянул на меня и уже гораздо тверже и увереннее произнес: «Спасибо. За все спасибо». Я поглядел ему в глаза и честно ответил: «Я это сделал лишь ради девочек», и указал ему в направлении второго этажа, как раз туда, где сейчас находились Тинаи и ее младшая сестренка с матерью. «Я знаю», — глухо проговорил он, «но, тем не менее, я искренне благодарен тебе». «Верю», — улыбнувшись, ответил я ему и решил заканчивать на этом наш разговор, так как видел, что вампир в этот момент чувствует себя больно уж неуютно. «Мы пойдем», — сказал я ему, «у меня остались еще кое-какие дела». «Ты вернешься?» — спросил Гасанг. «Я буду должен сказать жене что-то, когда она спросит об этом». И он указал головой на второй этаж. Я поглядел туда же. «Да, вернусь», — с полной уверенностью ответил я. «Дня через 2-3, и они знают об этом». После чего, немного помолчав, добавил: «Тут скрылись кое-какие обстоятельства, и поэтому я обязательно еще загляну к вам через некоторое время. Думаю, твои женщины расскажут тебе обо всем. Только подожди немного». «Я понял», — уже гораздо спокойнее кивнул мне Гасанг в ответ, а потом протянул руку. «Ну, тогда до встречи». И впервые за время этого нашего разговора искренне улыбнулся. «Хоть ты до невменяемости странный огр, но тебе всегда будут рады в нашем доме». И еще раз поглядев наверх, добавил: «Особенно, как я понимаю, теперь и некоторые». «Спасибо», — усмехнулся я. «Еще увидимся, причем, как я уже говорил, достаточно скоро». Затем, наконец, обернулся в сторону сидящих за столом Тирии, Стихии и девушки-оборотня. «Ну что, выдвигаемся?» И я указал им в направлении двери. «Ты бы поел?» — демоница указала на накрытый еще Тинаи и ее матерью стол. «Неизвестно, когда тебе удастся нормально перекусить в следующий раз». И она многозначительно посмотрела мне в глаза. «Да, если она права», — мысленно согласился с девушкой я. «Это точно, что в следующий раз спокойно поесть сумею еще далеко не скоро. И она даже не представляет сама, насколько». Но ничего, этого я ей говорить не стал, а просто лишь обернулся в сторону хозяина дома и спросил: «Ты будешь не против, если я так в наглую воспользуюсь вашим гостеприимством?» Тот усмехнулся в ответ: «Ну, вообще-то, это все выставляли именно для вас». И он приглашающе указал мне в направлении стола и расставленных на нем блюд. «Располагайся». «Спасибо», — проговорил я и направился к столу. Надолго мой обед нас с девушками не задержал. Уже через 30 минут, поблагодарив вампира и попросив передать его нашу благодарность Тинае и ее матери, мы покинули гостеприимный дом. За это время никто из женской половины семьи Гасанга так и не спустился вниз. Ну, а у меня, демоница, да и стихии, не оставлять же ее в городе. Были еще свои дела, а потому нам требовалось кое-что сделать. В связи с тем, что мне стало известно из данных, что удалось получить от демонов-магов, сделать мне придется чуть больше, чем я рассчитывал первоначально. Неизвестная планета. Где-то на территории города Каласка. Некоторое время спустя. Сейчас мы шли обратно в сторону городских ворот. Там же где-то должны были расположиться и оборотни. Правда, как я понял, они им предложили перебраться в казармы гарнизона. Это я услышал, когда мы уже практически покинули совещание, что устроил капитан Викас. К ним-то я и планировал проводить Кисаю, предварительно узнав, где сейчас встали временным лагерем оборотни, и уже потом, когда помогу девушке выдвигаться дальше. «У вас дела в городе?» — неожиданно спросила у меня как раз та, о помощи которой я и думал. При этом она подошла чуть ближе к нам с Тирией и стихией, и, показав сторону, противоположную той, куда мы и направлялись, пояснила. «Если да, то я могу порекомендовать вам тут одну достаточно неплохую таверну, где сдают номера. Ее содержит знакомый моего отца». После этого она вопросительно посмотрела на нас. «Вам это интересно?» – переспросила Кисая. «Нет», – отрицательно покачал головой я. «Мы здесь в городе оказались только потому, что хотели проводить Тинаю и Гасанга до дома, а потом сразу собирались двигаться дальше». Немного подумав, я добавил. «Как я и говорил, у нас не так много времени, и мы к намеченному часу должны успеть попасть кое-куда, причем достаточно далеко отсюда». «Понятно», — протянула девушка, и, больше не задавая вопросов, пошла рядом с нами. Но длилось ее молчание не так и долго. «Хотите, я провожу вас?» — предложила Кисая. «Я очень хороший проводник и знаю множество тайных троп как на территории Союза государств, так и тут, в свободных городах». Что-то я ничего не понимал. Девушка упорно не хотела оставлять нас. «Зачем тебе это?» — посмотрел я в ее сторону. «Ведь ты даже не знаешь, куда мы направляемся». Она как-то странно поглядела на меня, но потом перевела свой взгляд почему-то именно на Тирию. «Мне это нужно», — сказала она, как мне показалось, больше обращаясь именно к демонице. Та некоторое время вглядывалась в ее лицо, а потом медленно кивнула в ответ. «Мы идем на север, в сторону границы с дикими землями», — сказала она Кисая. «Хорошо», — быстро проговорила девушка-оборотень. «Я поняла и слышала, что Дим обещал вернуться сюда через несколько дней. Пойдемте. Я быстро соберу свои вещи и предупрежу родных, что меня не будет некоторое время». После этого уже сама заспешила вперед. «И зачем?» – посмотрел я на Тирию. Та впилась в меня взглядом, видимо, стараясь разглядеть там что-то, но так и не заметив искомого, она как-то уж больно грустно вздохнув, ответила. «Тебе этого не понять», и, немного помолчав, добавила. «Поверь, ей и правда это необходимо». «Хорошо», — согласился я. Тирия еще раз взглянула на меня, кивнула каким-то своим мыслям и, развернувшись, пошла вслед за Кисаей. Тилия пошла за нею, лишь на пару мгновений приотстав. И только я стоял как болван и никак не мог понять, на что же все-таки намекала демоница. Но, отчаявшись это сделать, мотнул головой и направился вслед за ними. «Да», — крикнул я в спину Тирии. «Кстати, сначала нам нужно попасть не на север, планы слегка изменились». Но та в ответ лишь достаточно равнодушно пожала плечами. «Надо так надо», — раздался в голове ее равнодушный голос, а потом как-то зловеще. «Это не я заключила магический договор. Так что и спрос в этом случае будет не с меня». «Хотя нет, все же сначала пойдем на север», — себе под нос пробормотал я. «Надо бы нам кое о чем договориться, да и лучше потом нам всем будет встретиться именно там, у них». Правда, где это «там» я не очень представлял. Единственное, в чем я был уверен, так это в том, что это некие странные нейтральные миры, которые дают доступ ко многому и куда очень хотели попасть Тирия и ее отец. Но чем они отличаются от обычных, я совершенно не представлял. Неизвестная планета. Окрестности города Каласка. Некоторое время спустя. Вот мы и опять в том месте, где располагался бывший лагерь оборотней. На мертвую пустошь возвращаться сейчас не имело смысла. Нас и тут никто из города не заметит. Да и гораздо безопаснее здесь, чем там. А кораблю совершенно все равно, где приземляться, поэтому буквально через мгновение после того, как я его вызвал, он уже материализовался на расчищенной площадке посреди дороги. Правда, пока он находился под маскировочным полем, его никто, кроме меня, не видел. Между тем, ко мне обратилась Кисая. «Тут нет никаких тайных троп поблизости», — оглядевшись, сказала она, — «которыми бы мы могли воспользоваться. Эту местность я и мой отец разведали, когда мы выбирали место под лагерь». «Да, странно. Я видел как минимум две, и одна из них в прямом смысле этого слова — буквально в 3 метрах от нас пересекала заброшенный тракт. Но в одном девушка была права. Мы ими и не собираемся пользоваться, вот поэтому они нам действительно были неинтересны. Правда, ответить я ей не успел, так как раздался спокойный голос Тирии. «Ему они не нужны», и она указала в мою сторону. «Он пользуется своими методами». Кисая вопросительно посмотрела на меня. Я же, приказав кораблю снять маскировку, указал в его сторону. «Нам туда!» И направился к кораблю. Оборотень обернулась и удивленно замерла на месте. «Это же корабль древних! Мне о них рассказывал прадед!» Она подошла как можно ближе. «Наши когда-то давно обнаружили один из них. Дед был уверен, что тот еще работал. Он вроде как хоть и был засыпан какими-то камнями, но когда дед и его отряд разобрали завал, то поняли, что все это время корабль висел в воздухе. Так вот они и поняли, что тот все еще функционирует. Но как они ни старались, так и не смогли с ним хоть что-то сделать или заставить его подчиниться им. Даже не смогли открыть. Как он мне говорил, потом они этот корабль продали фуриям, которые всегда скупали артефакты древних и предтеч». Но потом дед узнал, что и те добились не большего результата, чем и они сами. Вообще считается, что сейчас никто не знает, как ими пользоваться или управлять. Вроде как говорят, что мы не такие сильные маги, какими были древние, и потому эти корабли не признают нас. На это я лишь равнодушно кивнул. Но тут опять вмешалась Тирия. «Дим знает, и как им пользоваться, и как им управлять», сказала она девушке-оборотню, а потом добавила. «Хоть он и не маг вроде, но тут...» И она всмотрелась в мое лицо. «В общем, и тут не все с ним понятно. Если посмотришь, что он вроде бы совершенно обычный и ничем не примечательный огр, но с другой стороны...» И она еще более задумчиво посмотрела в мою сторону. Даже сделала несколько шагов по направлению ко мне, будто стараясь что-то рассмотреть. «Так вообще одна большая странность и еще большая загадка». Я на это усмехнулся, а потом оглядел слегка насмешливым взглядом всех 3 девушек, стоящих рядом. «Не большая загадка, чем каждая из вас», — произнес я и спокойно направился к себе на корабль. «Проходите и располагайтесь. Нам нужно успеть еще в 2 мест». Уже практически когда я зашел внутрь корабля, то расслышал тихие слова демоницы, которые она сказала, казалось бы, про себя. «Угу. Только вот почему у меня все время складывается такое впечатление, что если в ком-то из нас и есть какая-то загадка, то только не для тебя?» Эти ее слова, которые, как мне кажется, совершенно не предназначались мне, я никак комментировать не стал, лишь оглянулся в ее сторону, а потом вошел внутрь. Дождавшись, когда девушки зайдут в корабль и рассядутся в пассажирские кресла, я закрыл двери и направился в сторону рубки управления. Сейчас мне не требовалось никакой посторонней помощи, чтобы попасть в нужное место. И уже через 2 минут мы опять оказались на бывшей стоянке гоблинов. Неизвестная планета. Граница с дикими землями. Окрестности поселения Форт. что-то около часа спустя. «Тирия, притормози немного», — остановил я девушку еще до того, как мы вышли из леса у стен форта. «Мне нужно кое-что знать». «Да», — вопросительно посмотрела она на меня. «И почему в этот момент она была так напряжена? А то, что это так, я видел очень четко по ее метрической матрице. По мере адаптации и настройки своей преобразованной нейросети, я стал гораздо более чувствителен всевозможным проявлениям любых типов ментальных энергий и структур метрических матриц. К тому же доступ к изученным базам и имеющимся у меня данным происходил не то что в реальном времени, а даже чуть быстрее, так будто это были действительно именно мои знания и воспоминания. Именно поэтому я так четко и точно смог определить состояние девушки. Но с чего бы ей переживать? У меня к ней сейчас сугубо деловой разговор, и она это должна понимать чуть ли не лучше многих. Ведь о ценности портала и нашей сделки с этими агентами из нейтрального мира, кроме нас, с нею, по сути, не знает больше никто из наших. Ладно, сейчас она все поймет и успокоится. «Прости, я хотел узнать про ту эльфийку, девушку-мага, которая так похожа на тебя. Вы ведь родственницы?» Странно, но мой вопрос заставил напрячься Тирию еще больше. «Да», — очень осторожно ответила мне она. «Ралиса — моя двоюродная сестра». «Хм», — посмотрел я на демоницу. «Что-то странное во всем этом. Ладно, потом будем разбираться. А пока необходимо понять, возможно ли вообще реализация той идеи, что у меня возникла, как только я оказался на болотах? А потому я вновь спросил. Но она ведь из нейтральных миров, я прав?» «Да», — вновь односложный и настороженный ответ. «Да что же ее так напрягает во всем этом разговоре?» «Непонятно. Но, тем не менее, стоит попробовать разговорить ее чуть больше». «Не знаешь, она сможет как-то связаться со своим руководством и твоим отцом для того, чтобы устроить для нас всех встречу в их мире?» «Зачем тебе это?» Еще тише и как-то испуганно спросила у меня Тирия. «Что-то я совсем ничего не понимаю. Только вот я нюхом чую, что это как-то связано с обеими девушками». «Ты, наверное, меня недопоняла», чтобы как-то успокоить ее, сказал я. «А то не нравится мне это ее настороженное и какое-то больно уж напряженное состояние. Я не хочу никого из вас обидеть, но есть шанс обвести именно их контору вокруг носа. Правда...» И я, немного помолчав, продолжил. «Тут есть один такой большой нюанс, о котором я как-то позабыл первоначально. Хотя он и был у меня перед глазами. Да и теперь я уже точно знаю, что эта девушка — твоя близкая родственница. Вот и встает такой вопрос, а не ударит ли моя афера по ней и ее родным? Может, все провернуть несколько на иной лад?» И я задумался, прокручивая в голове те или иные варианты. «Возможно, и правда придется вернуться к первоначальному варианту». Размышляя, негромко пробормотал я себе под нос. «Нет необходимости ничего менять», — тихо прошептала девушка. «Если это не угрожает ей лично или ее жизни, то никто и ничего тебе или мне не предъявит, тем более ее отец». «А при чем тут ее отец?» – удивился я. «Так ты же сам только что сказал, что тебе нужна встреча с кем-то из ее руководства. Так вот, он и есть это самое руководство». «М-да», – протянул я. «Проблемка. Как-то все запутанно выходит». И я поглядел на Тирию. «А не ударит ли их провал и по вам? Я так понимаю, коль они настолько близкие ваши родственники, то именно на их поддержку в нейтральных мирах вы и рассчитываете». «Нет», — помотала головой демоница, «не будет никакой поддержки». Немного помолчав, она продолжила. «Наши семьи находятся в состоянии давнего вооруженного нейтралитета. Уже более 10 лет». Вернее, не все из нас, а именно главы наших кланов. И, как ты должен понимать, это мой отец и отец Ралисы». «Как у вас все запутано», — помотал головой я. «Расскажешь, в чем дело?» Девушка некоторое время стояла молча, а потом поглядела мне прямо в глаза. «Я солгала тебе», — тихо сказала она. «Мы не двоюродные. Мы родные сестры, у нас общая мать». «Хм, но теперь, по крайней мере, мне понятно их настороженное и нейтральное отношение друг к другу, которое они стараются выдерживать. Правда, тогда находится под вопросом и сама возможность организации подобной встречи между отцами девушек. Не думал, что это будет настолько запутано. Это я и озвучил демонице». Тирия немного подумала, а потом ответила. «Если это будет выгодно для обоих, и особенно для отца моей сестры, то они организуют встречу, даже несмотря на всю вражду, которая есть между ними». «Ничего не понимаю. Но если в этом так уверена девушка, а я это вижу, то этому поверю и я». «Выгодно, говоришь?» – протянул я, а потом усмехнулся. «Ну, выгоду мы им уж точно организуем. Заодно провернем и еще кое-что». Демоница с вопросом во взгляде посмотрела на меня. «Ты о чем?» – спросила она. «Нужно разъяснить ей суть той идеи, что начала формироваться в моей голове. Тем более, именно ей и играть во всем этом представлении главную роль». «Тирия», – сказал я девушке, – «помнишь, что мы нашли на острове?» Демоница на пару мгновений задумалась. «Портал», – только и сказала она. «Вот именно». Я внимательно вгляделся в ее лицо. «Но ты обещал передать его по условиям магического договора», не слишком понимая, к чему я клоню, сказала Тирия в ответ. «Нет», продолжая любоваться ею, произнес я. «По договору я обещал нашим помощникам лишь указать место, где точно будет еще один портал». Демоница явно пока не понимала, куда я веду. «И?» – переспросила она у меня. «И я его укажу», – тихо произнес я. «И они его даже найдут и увидят, даже руками потрогать смогут, но...» И я на пару мгновений замолчал. Похоже, до демоницы только сейчас постепенно стало что-то доходить, и она своими красивыми, большими темными глазами изумленно поглядела на меня. «Ты что?» – тихо прошептала она. «Опять что-то сделал и с этим порталом?» «Да», – медленно кивнул я в ответ. «И поэтому мне и нужна эта встреча. Есть у меня одна задумка, которую можно провернуть». «Я поняла», – сказала девушка. И немного постояв и что-то обдумав, она, глядя прямо мне в глаза, проговорила. «Ты слишком непрост для обычного парня». Я усмехнулся. «Какой уж есть», после чего развернулся, и мы пошли дальше в сторону ворот в поселение. Теперь я точно знал, что нужно делать. Вернее, я знал, что будет делать Тирия. А еще через 10 минут мы входили в таверну, где осели агенты из того непонятного мира и где разместилась девушка, которая нам была необходима. Один из средних миров седьмого уровня. Самоназвание мира – Галанат. Талкалианские леса на границе с дикими землями. Поселение – таверна. Несколько минут спустя. Дилк сидел за своим излюбленным столиком, и сейчас это занятие ему нравилось еще больше. Ведь с ним же, за этим столиком, сидела девушка, маг, которая должна была осуществить проверку портала, заключить магический договор, но главное, потом она же должна будет перенести его в их родной мир. Сама же магиня мало кого замечала вокруг, а с увлечением изучала какой-то трактат о магии, который у нее оказался с собой. Дилк сидел напротив и беззастенчиво любовался ее отрешенным прекрасным лицом. Благо, сама Ралиса, а именно так и звали эту эльфийку, совершенно равнодушно относилась к проявлению его, да и любого другого, интереса к ней. Орку вообще показалось, что она его интереса даже не замечает. Неожиданно что-то заставило его обернуться и посмотреть в сторону входной двери. И как раз в этот самый момент его взгляд наткнулся на ту самую девушку-архидемона, с которой они должны были заключить свой контракт. Правда, в этот раз она была не одна. Ее, как и в прошлый ее визит, сопровождал тот самый парень, похоже, огр. Но кроме всего этого, орк с удивлением заметил рядом с нею еще и сильного мага, девушку, чья сила, пожалуй, превышала магический потенциал, присланный им в помощь эльфийке. Кроме того, в их группе вошедших присутствовала еще одна девушка, но она была оборотнем, и сейчас вся эта компания направлялась прямо к их столику. «Похоже, это и есть ее полный отряд», — сообразил орк. Уж больно ему не верилось, что на такое ответственное задание отправят всего одного агента, пусть даже и архидемона, без магической и силовой поддержки, с единственным помощником в виде обычного огра, который и удивить-то ничем особым никого не сможет. Но теперь Дилк прекрасно видел, что это далеко не так. Тут присутствовал и необходимый в такой операции маг, и очень сильный боец. Почему-то орк совершенно не сомневался в том, что эта девушка-архидемон набрала к себе в команду именно лучших. Ну, а огр? И такие, как он, нужны всегда. Должен же кто-то делать мелкую работу и договариваться о встречах. Ну или там вино подносить, когда это потребуется. В этом месте Дилк мысленно усмехнулся. Вряд ли в такой компании этот парень выполняет что-то большее, особенно если учесть его заискивающие манеры перед всеми девушками. И это было правдой. Тот буквально стелился перед ними, расчищая их путь от различных завсегдатаев таверны. Прошло чуть меньше минуты, и они уже стоят напротив них. «Добрый день!» Как только демоница подошла к их столику, поздоровался с нею маг. А потом вежливо наклонил голову в знак приветствия, здороваясь и с остальными девушками, проигнорировав при этом лишь огра. Между тем, архидемон лишь небрежно кивнула ему в ответ и перевела свой взгляд на эльфийку, с интересом рассматривающую ее и остальных девушек. «Тирия, ты что-то хотела?» — наконец спокойно спросила магиня у демоницы. Та помолчала пару мгновений, а потом негромко произнесла. «Нужно поговорить и сделать это без лишних свидетелей». И она обвела рукой вокруг себя, а затем добавила. «Тут вроде есть где. Может, пройдем туда?» Ралиса лишь пожала плечами, как бы говоря, что не знает этого, а потом перевела свой вопросительный взгляд на орка. «Дилк, это можно устроить?» Маг удивился. Оказывается, эта девушка все-таки запомнила его имя, когда он представился при встрече. «Да, конечно», — быстро кивнул он и развернулся в сторону барной стойки, откуда за происходящим наблюдал его напарник. «Сейчас все узнаю». Но не успел маг отойти и на пару шагов, как подал голос до сих пор молчавший огр. «Госпожа», — обратился тот к демонице, — «вы забыли о леди». И он глазами указал в сторону еще одной магини и девушки-оборотня. «Да», — спокойно кивнула архидемон в ответ и, игнорируя Дилка, обратилась к сидящей напротив нее эльфийке. «Ралиса, не против, если я буду со своей командой?» «Хорошо», — покладисто согласилась та, но, немного подумав, добавила. «Тогда и я могу пригласить своих». «Твое право», — совершенно равнодушно ответила ей архидемон. «Я поняла», — стараясь что-то разглядеть в глазах своей собеседницы, произнесла Ралиса, а потом обернулась в сторону ожидающего ее решения орка. «Когда все устроите, пусть наши люди тоже подойдут туда», — сказала она ему. «Я предупрежу их», — только и ответил Дилк, и уже через несколько секунд передал Голану просьбу демоницы, а также через него вызвал Керка, их разведчика, который сейчас рыскал по всему поселению и форту и что-то пытался выведать о том, куда же делись все местные орки. Пока Голан отсутствовал, чтобы получить разрешение местной владелицы на использование ее кабинета, Дилк наблюдал за рассеившимися вокруг их столика девушками, которым огр где-то раздобыл стулья. Он даже вытер их рукавом собственной куртки, перед тем, как предложить их им и сидящей там же эльфийке. Его все время смущал тот факт, что эта архидемон знакома с присланной им магиней. Но додумать эту свою мысль он не успел, так как в этот самый момент вернулся гном. «Правка позволила воспользоваться своим кабинетом», сразу сказал он Дилку. «Ну а Керк уже на подходе. Хотя нет, он уже тут». И гном указал в сторону двери, в которую как раз сейчас проскользнул невысокий щуплый огр, их разведчик. «Все готово, можно идти», — доложил он Дилку. Маг кивнул в ответ и направился к своему столику, но его приближение заметил глазастый огр и, наклонившись, что-то прошептал на ухо демонице. Та посмотрела в сторону приближающегося мага, кивнула и сама стала подниматься из-за столика, при этом негромко что-то сказав всем остальным. И к тому моменту, как маг подошел к ним, они уже все были готовы следовать за ним. «Пройдемте», — только и оставалось сказать ему. Один из средних миров седьмого уровня. Самоназвание мира — Галанат. Талкалианские леса на границе с дикими землями. Поселение. Таверна. Кабинет правки. Несколько минут спустя. «Тилия, установи, пожалуйста, защиту на это помещение». Как только все вошли, вставший слегка тесноватым кабинет, произнесла демоница. «Уже делаю», — мгновенно ответила ей та. Между тем демоница обернулась и посмотрела в сторону эльфийки. «Прости», — произнесла архидемон, обращаясь к Ралисе. «Но ты никогда не была сильна в этом». «Да я и не возражаю», — просто ответила ей та. Теперь у Дилка не было никаких сомнений в том, что эти две девушки прекрасно знакомы между собой. «Ну что?» Поняв, что маг из команды архидемона закончил со своей работой, спросила Ралиса. «О чем ты хотела поговорить?» Демоница на пару мгновений замолчала, а потом произнесла. «Мне нужно, чтобы ты устроила для меня встречу с нашими отцами. Ты сможешь это сделать?» «Зачем?» Резко вскинулась эльфийка. И сейчас Дилку показалось, что девушка слегка испугана. Между тем ее собеседница покачала головой из стороны в сторону и ответила. «Это не то, о чем ты подумала», — сказала она, немного приподняв руку и как бы успокаивая девушку. «Встреча необходима нам по делу. Так ты сможешь ее устроить? И желательно это сделать сразу после того, как мы подпишем магический контракт». «Вам что-то нужно?» Уже явно успокоившись, поинтересовалась Ралиса у демоницы. «Да», — ответила ей та, «но это я буду готова обсудить только после того, как мы подпишем контракт и окажемся в нейтральных мирах. Можно прямо в тот же день. Хотя я понимаю, что, возможно, нам придется задержаться там на некоторое время». «Возможно», — согласилась с ней эльфийка, а потом, немного подумав, ответила. «Хорошо, я поговорю с отцом, и он устроит для нас эту встречу. Но...» И она достаточно жестко поглядела в глаза демонице. «Какая нам от этого выгода?» Дилк даже не ожидал такой жестокости от столь хрупкой и невесомой девушки, в голосе которой зазвучала неподдельная сталь. «Выгода будет», — спокойно ответила ей ее собеседница. «Но о ней я расскажу вам только после исполнения ваших обязательств по нашему первому контракту». «Хорошо», — медленно кивнула эльфийка. «Я все устрою. Поговорю с отцом, и он подготовит эту встречу. Но ты должна понимать». И она вновь посмотрела прямо в глаза архидемону. «Я поручусь за тебя». Впервые ее собеседница улыбнулась. «Ралиса, не играй в подозрительность», — с усмешкой сказала она. — «Слава всем богам, что ты не твой отец. Поверь, я тебе не лгу». Немного помолчав, она через пару минут добавила. «И вы сами очень быстро это поймете». Эльфийка в ответ тоже улыбнулась. «Хорошо, что и ты далеко не твой отец», — произнесла она, а потом уточнила. «На какое время назначить встречу?» «На утро. По местному времени это возможно?» — сказала демоница. «Мы как раз до этого успеем полностью закрыть наш текущий договор и будем готовы к переходу». Эльфийка что-то прикинула в уме и ответила. «Да, мы все успеем». Архидемон ей кивнула в ответ. «Ну, тогда встретимся в полночь у портала». И она вопросительно поглядела на Ралису. «Да», — подтвердила та. «В таком случае я пойду, а то у меня еще остались кое-какие дела. И я должна к тому времени с ними закончить». «Хорошо, я поняла», — ответила ей молодая магиня. А потом, внезапно подавшись вперед, девушка на пару мгновений замерла, будто вглядываясь в лицо своей собеседницы, и затем искренне закончила. «Тирия, я была очень рада видеть тебя». Вторая девушка стояла пару минут молча, но потом все же ответила. «И я тоже», — немного помолчав, она добавила. «До встречи и удачи тебе». «И тебе тоже», — произнесла эльфийка. Похоже, этот обмен любезностями и особенно необычное и слегка импульсивное прощание девушек удивили многих. Сам-то Дилк вообще ничего не мог понять. Похоже, как и все остальные. Между тем демоница кивнула на прощание Магине и, махнув рукой своим, сказала: «Уходим». И первая направилась к выходу, у которого уже стоял Огр и открывал им всем двери. Вот он пропустил всех девушек, а потом, остановившись у входа, окинул присутствующих последним, долгим и изучающим взглядом, будто запоминая их, задержал его на Ролисе и, поклонившись, произнес: «Приятного вам вечера, дамы!» Легкий полупоклон. «Господа!» И еще одно приветствие, после чего этот Огр закрыл за собою дверь и, стараясь не отстать от своей госпожи, посеменил позади нее. В кабинете, между тем, повисло неловкое молчание на несколько долгих минут. Но его развеяла своим голосом сама эльфийка, попросив: «Нужно открыть канал связи с куратором. Организуйте его, пожалуйста». Сама она при этом осталась сидеть за столом. Голан, переглянувшись с Дилком, вышел из кабинета и уже через полминуты вернулся обратно с переговорным артефактом. После чего он поставил его на стол прямо перед девушкой. Дилк, не зная даже почему он это произнес, спросил: «Нам оставить вас одних?» Девушка посмотрела ему прямо в глаза, а потом махнула рукой. «Да пустое все это. Теперь вы носом рыть будете, чтобы понять, что же тут произошло. Особенно этот». И она показала своим тоненьким пальчиком в сторону смутившегося Керка. «Так что оставайтесь, я не против». Потом она быстро активировала переговорный артефакт, и при этом формула его активации у девушки была совершенно иной. Но не прошло и пары мгновений, как над столом появилось изображение их куратора. Нет, сейчас на девушку смотрел кто-то другой. И это был явно не их куратор, хоть и тоже какой-то эльф. Его лицо почему-то показалось Дилку знакомым. «Да это же граф Торус!» — послышался пораженный голос Керка. Дилк оторопел, и было отчего. Увидеть воочию их бессменного главу, который руководит службой разведки уже несколько сотен лет, но почему именно с ним связалась Ролиса? Однако ответ он услышал буквально в следующее мгновение. Ведь появившийся эльф, только взглянув на девушку, сразу спросил: «Какие-то проблемы, дочь?» Теперь у орка отпали многие вопросы. Понятно, почему эта архидемон просила встречи именно с отцом этой магини. Как оказалось, Ролиса – дочь главы гильдии магов их мира. Правда, это лишь его официальная должность. Параллельно этот эльф занимал и еще одну вакансию в их мире. Он был главой службы разведки их нейтрального мира. Только вот откуда об этом знала эта демоница, если даже они не были в курсе? Между тем, эльфийка посмотрела на своего отца и произнесла: «Папа, тот архидемон, с которым я должна была заключить договор, это Тирия». В этот момент лицо эльфа, главы службы разведки их нейтрального мира, потемнело. «Это неприемлемо», — только и ответил он. Однако девушка продолжала смотреть на него в упор. «Тирия предложила очень выгодные условия. И она специально пришла именно к нам, я это знаю. Ведь тут, кроме нас, работает и еще несколько команд. Но она выбрала именно наших людей». И эльфийка махнул рукой назад, показывая на замерших позади нее агентов. «Она готова предложить нам еще один портал. И ты понимаешь, что она это не сделала бы просто так. Они хотят...» Тут девушка прервалась. «Да, она просила организовать встречу». И, вглядевшись в глаза своего главы службы безопасности и разведки, добавила: «Она хочет, чтобы там были ты и ее отец». Граф Торус задумался. Девушка же, немного подумав, произнесла: «Она обещала, что это принесет нам большую выгоду». Эльф поднял свой тяжелый взгляд, а потом медленно кивнул. «Хорошо, я все устрою. Когда ее организовать?» «Через 3 дня», — ответила Ролиса. «Сделаю. Только и ответил отец девушки, потом еще немного посмотрел на нее и, даже не прощаясь, отключился. «Вот так всегда», — тихо прошептала девушка, невидящим взором, уставившись в стену. Даже ничего не сказал на прощание. После этого она уже обратила свое внимание на старающихся не шевелиться агентов, подчиненных ее отца, которые даже не знали, с кем они работали в этом мире. «Идемте готовиться, парни», — сказала им Ралиса. «Скоро нам выдвигаться, надо бы нам оказаться там пораньше моей сестры». Вот эта новость поразила Дилка еще больше. «Так вот откуда они знакомы. Это архидемон ее сестра». Теперь многие вопросы отпали сами собой. Неизвестная планета, граница с дикими землями, бывшая стоянка гоблинов, что-то около часа спустя. «Так куда мы сейчас?» — спросила у меня Тирия, когда мы вновь садились в корабль. Я поглядел на нее и ответил. «Понимаешь, в этом мире есть люди, которым я хотел бы помочь. Это мой долг по отношению к некоторым из них. И хоть они сами никогда не признают этого, но я должен это сделать». Девушка все еще продолжала смотреть на меня. «Помнишь, я спрашивал у тебя, будет ли готов взять твой отец этот мир под свою опеку?» «Да», — подтвердила девушка. «Но если у него не будет здесь никакой поддержки, он это вряд ли сможет сделать. Ему тут необходимы те, кому он сможет доверять, и именно с ними я хочу его свести». «И кто это?» — поинтересовалась Тирия. «Те, кому доверяю и я», — просто ответил я девушке. «Не переживай, скоро ты их увидишь. Да с некоторыми из них ты уже и так знакома». Тирия была не глупой девушкой и сразу сообразила, о ком я сейчас говорю. «Те, кто был с тобой тогда в храме?» — спросила она. «Потомки кого-то из кланов незримых?» «Да, это они», — подтвердил я. Демоница кивнула. «Отец с радостью примет их помощь. Я даже думаю, что он будет готов заключить с ними партнерский договор». «Да», — посмотрел я на нее. «Возможно. Но это уже решать им самим. Для меня сейчас главное — это свести их. Вот поэтому я и хочу пригласить их поприсутствовать на завтрашних переговорах, о которых ты для нас договаривалась». «Понятно», — кивнула она. «О ком вы говорите?» — проявила интерес к нашему разговору Кисая. «О фуриях», — ответил я ей. «Ты с ними знаком?» — пораженно посмотрела на меня девушка и с подозрением спросила. «И что же им было от тебя нужно?» «Кажется, я догадываюсь, что ее насторожило. Но об этом рассказывать ей не буду, а скажу кое-что другое. Хотя вот мне интересно, откуда она сама-то знает об этом? Ну да ладно. Видимо, фурии все-таки не такое закрытое общество, как я о них думал первоначально». Кстати, да и девушка сама говорила, что вроде ее прадед как-то и сам имел с ними дело. «Да», — махнул я рукой, — «как-то пришлось поработать проводником для одной из их звезд. Вот тогда-то наши пути с ними и пересеклись». «Понятно», — уже гораздо более спокойно произнесла Кисая. «Я же подумал, а она знает о фуриях гораздо больше других, это точно». Дальше я оставил девушек в пассажирской каюте одних, и занял капитанское кресло. А уже через минуту мы выбирались из корабля в окрестностях города Порга. Неизвестная планета. Центральная часть Союза свободных городов. Город Порг. Пара часов спустя. «И вот мы в городе». «Это Порг», — уверенно сказала мне Кисая, когда мы попали внутрь. «Мы были здесь пару раз. Город воров. Тут сосредоточены все основные воровские гильдии Союза. Очень опасное место. Нужно все время держаться на стороже». «Да», — с интересом огляделся я вокруг. «Не знал. Тогда можешь добавить к этому еще и то, что тут находится штаб-квартира клана Фурий». «Здесь?» — несколько изумленно спросила девушка. «Да», — подтвердил я. «Само здание их гильдии тут в городе, а тренировочные площадки и жилье за его пределами». И я показал рукой на неприметный трехэтажный особняк. «Кстати, мы пришли». Я направился прямо ко входу в здание. «И что, мы так просто зайдем туда?» — удивленно спросила у меня оборотень. Другие девушки, видимо, не так хорошо представляли, что это за здание. и потому проявляли к нашему разговору гораздо меньше внимания. Хотя вот по идее, стихия уже достаточно давно живет в этом мире. Она как минимум в несколько раз старше Кисаи, но совершенно мало знает о фуриях. Только то, что они есть и достаточно опасны даже для них. Правда, еще не было ни одного случая, чтобы они смогли уничтожить хоть одну стихию. Как мне кажется, у фурий просто на данный момент не было заказов на уничтожение никого из повелительниц стихий. Иначе я более чем уверен, они бы рано или поздно выполнили взятый на себя заказ, даже несмотря на вынужденные или случайные потери, которые могли возникнуть при проведении операции по зачистке и ликвидации. Ну да ладно. Главное, я понял, что Тилия за всю свою жизнь в этом мире ни разу не пересекалась с ними. «Так, входим», — инструктировал я девушек. «У меня есть там пара знакомых. Это как раз те фурии, с которыми мне пришлось работать. Я постараюсь выйти на них. Ну или еще на кое-кого. Ее я тоже знаю». «Хорошо», — практически синхронно ответили мне девушки. Я еще раз осмотрел их и открыл двери. И сразу же наткнулся на удивленный взгляд Геары. «Дим, ты?» — произнесла она. Планета Галанат. Центральная часть Союза Свободных Городов. Город Порк. Резиденция клана Фурий. Несколько минут спустя. Только сейчас Геара получила разрешение от главы клана и совета на то, чтобы отправиться на побережье. Девочки обещали сопровождать ее в дороге и уже там подождать появления этого странного и непонятного огра. И вот теперь ей дали то, что она так хотела получить – свободу и возможность уйти. Глава совета даже не пыталась ее останавливать, только и спросила, уверена ли Геара в своем решении. И как только получила твердый ответ, то сразу же дала ей разрешение покинуть клан. Теперь ее путь лежал туда, где рано или поздно должен был появиться Дим. Он сам говорил об этом. Вот, окрыленная этими мыслями, она пересекала холл. Махнула в приветствии секретарю, девушке, которую она достаточно хорошо знала, ведь во время учебы они жили в одной комнате. Потянулась к ручке двери, но та начала открываться еще до того, как девушка успела к ней притронуться. «Наверное, очередной клиент», — подумала она, поднимая на вошедшего свой взгляд. Только вот это был не клиент. «Дим, ты?» Мгновенно узнав того, кто сейчас стоит перед нею, только и спросила она. И хоть это не было внешне абсолютно заметно, но девушка была до безумия рада этой встрече, ведь она ждала ее. Ей нужно было сказать о своем решении. И как ей показалось, этот парень прекрасно догадывается об этом. «Привет, Геара. И я рад тебя видеть», — сразу ответил ей парень. А потом, вглядевшись в ее лицо, которое сейчас не скрывал капюшон, ведь накидку она больше не носила, он уже достаточно уверенно произнес. «Я так понимаю, ты приняла мое предложение?» «Да», — подтвердила девушка, а потом, немного помолчав, добавила. «Я хочу, чтобы ты забрал меня с собой». Парень пару мгновений постоял, а потом кивнул ей в ответ. «Я понял тебя. Рад, что ты долго не колебалась, и мы сейчас с тобою встретились». И еще раз, посмотрев на девушку, он уточнил. «Тебе необходимо собраться или все свое у тебя с собой? Просто если тебе необходимо время, то оно у тебя есть. Мне как раз нужно поговорить с главой совета. У меня к ней есть кое-какое предложение, и я хотел бы ей его озвучить». Девушка кивнула. «Да, я хотела бы кое-что забрать с собой. Не думала, что именно сейчас это потребуется сделать, но вещей у меня немного, так что я успею. Ну а пока идем, я провожу тебя в зал совета. Она как раз сейчас там». Парень хмыкнул. «А я не помешаю?» «Кому?» — переспросила Фурия. «Ну, вообще-то в зале совета просто так не собираются», — сказал ей Дим. «Так что они, может быть, там делом заняты, а тут мы вваливаемся такой гурьбой». Фурия оценивающе окинула взглядом пришедших вместе с Огром девушек и ответила. «Стихию в зал точно не допустят, как и ее». И она показала пальчиком в сторону архидемона, которого помнила еще по встрече в храме. «А вот оборотня Если тебе это необходимо, они выслушают. Ведь оборотни всегда были нашими ушами и глазами». Вот теперь стала понятна та осведомленность, которую проявила Кисая касательно фурий. «Нет, мне как раз будет необходимо ее присутствие», — и Дим показал на демоницу. «Именно из-за нее я и пришел к вам». «Ну», — пожала плечами Гиара, — «если необходимо, то попросишь совет о ее присутствии, и все. Тебе, как его действующему члену, вряд ли откажут». Похоже, последние ее слова поразили всех, особенно оборотня. Она явно догадывалась, что в совет клана невозможно попасть никому постороннему. Только вот одна небольшая деталь. Дим не был для них посторонним. Его приняли к ним в клан как одного из его членов. Но сейчас не об этом. И потому Гиара вернулась к тому вопросу, который и хотела задать. «Так что, пойдем, я провожу вас». И она обратилась к двум другим девушкам. «А вам лучше остаться пока в комнате ожидания». И Фурия указала рукой на одну из дверей. «Там вы можете перекусить, пока ждете его возвращения». «Спасибо», — поблагодарила ее девушка-оборотень. Гиара лишь пожала плечами, а потом развернулась к Диму. «Так идем?» «Да», — подтвердил он. Правда, выдвинулись они только после того, как Дим убедился, что пришедшие с ним девушки устроились нормально и сейчас находятся в полной безопасности. А еще через несколько минут они стояли перед дверьми зала советов, где как раз сейчас шел разговор о том, как же пережить всему их клану грядущую войну с демонами. И вот, похоже, у двери как раз топтался тот, кто и мог кое-что предложить. «Входи», — сказала Гиара, — «они готовы выслушать тебя и твою спутницу». И молодая фурия распахнула перед ними дверь, ведущую в зал совета.